Отступление второе. Алиса была в человеческом образе. На ней красовалась обычная кожаная броня новичка и наручи. Она перехватила покрепче деревянную палку с примотанной к ней веревкой и каменным наконечником и ринулась в атаку. Ее противник, самый обычный серый боров седьмого уровня, заметил ее слишком рано. Он понесся навстречу ей и, резко вильнув, ушел от наконечника и клыками, торчащими из-под верхней губы, пропорол ногу. Алиса взвизгнула, присела на одну ногу. Боров развернулся для повторного захода, но не успел. К нему подскочил белый человек-волк и одним ударом лапы оставил от него мертвую тушку. «Вставай, Алиса!» — громко сказал волк. «Родерик, мне больно!» — ответила рыжая девушка, зажимая кровоточащую рану на ноге. Из глаз ее катились крупные слезы. «Родери, очень больно. Сделай что-нибудь». «Ты никогда не станешь воином, если не научишься преодолевать боль», — спокойным голосом сказал Родерик. Пару секунд он подождал, а затем рявкнул командным тоном. «Вставай! Не плачь! Злись! Злись на кабана! Злись на себя! Злись! Даже и не думай плакать!» «Не могу! Мне больно!» Прохлюпала Алиса сквозь слезы, а затем вообще заревела, как маленькая, с истерикой и крокодильями слезами. «Вот что ты будешь делать?» — с досадой произнес Родерик. Он уселся рядом с Алисой, достал два флакона и по очереди вылил на рану. Плач Алисы все не прекращался, и Родерик, обняв ее за плечи, начал гладить по голове. Плач Алисы понемногу стихал, а Родерик спокойным голосом, уже в человеческом обличии, начал рассказывать ей всякий бред на ухо. «У меня была сестра, так же ревела, вот прям точь в точь. А гонору было у нее жуть. То суп ей сварил не тот, то платье не отстирал. Я старший сын в семье был, родители погибли рано, а сестра меня младше была почти на 10 лет. Еле выкрутился, чтобы нас в приют не забрали. Вот и хлопотал по дому. Работал с 16 лет. «А кем ты работал?» — спросила Алиса, успокоившись и лишь хлюпая носом. — Ну, как бы шестеркой в местной банде начинал. Бегал по мелочи, следил. Невеликие деньги, но на жизнь хватало. Нару, сестру мою, я в школу после сада пропихнул. Связи помогли. Он еще долго рассказывал про свое прошлое и гладил Алису по голове. Иногда она улыбалась, а иногда хмурилась. Тогда она успокоилась и высохли слезы. Она спросила: «Родерик, а что мне теперь делать? Из меня не получится воин». «Если воином тебе не быть, то будешь магом. Стрелок из тебя в полном погружении получится не очень. Это надо годами заниматься. Я тут тебе не советник. Отведу в город в гильдию магов. Там сама будешь разбираться. Как обучишься чему-то стоящему, зови. Будем тренировать тебя». «А это долго там учиться?» — спросила Алиса. «Это зависит полностью от тебя». «Как там и что, я не знаю, даже не интересовался, но знаю точно, что с магией надо тренироваться». «Я смогу, вот увидишь, я тебе еще такого намагичу», — уже бодро и целеустремленно сказала Алиса. «Я смогу, вот увидишь, я тебе еще такого намагичу», — уже бодро и целеустремленно сказала Алиса. Спустя 2 месяца. Родерик сидел у пня, на котором он повстречался с рыжей лисой. Пень был неизменен, но вот Родерик изменился. Он находился в боевой трансформе. Он настолько к ней привык, что почти никогда не менял ее. На нем был доспех из кожи Василиска с стальными вставками, на руках красовались кастеты-когти из серого адамантия. Он все пытался понять, какого черта он за нее так переживает. С тех пор, как он отвел ее в гильдию магов, а когда ее не приняли, отвел к старику в горах, он навещал ее 8 раз, почти по 2 раза в неделю. Вот уже 2 недели он не появлялся. Старик предупредил, что она будет проходить инициацию, и ее нельзя отрывать. Родерик не спорил и лишь попросил: «Пусть приходит к пню, она знает, к какому». И вот неделю он тут сидит и чего-то ждет. «Тьфу!» — сплюнул он. «Еще влюбиться не хватало». Он поднял взгляд к небу и обнаружил дым вместо облаков. Дым был высоко, и это давало понять, что где-то не совсем рядом что-то или кого-то жгут. В кустах зашуршало, а из них показалась мордочка огненной рыжей лисы. Мордочка была очень похожа на Алису, но цвет... Он был гораздо ярче, а мех словно светился. «Алиса, это ты?» — спросил Родерик. Лиса потихоньку вылезла из кустов. Ярко-рыжий окрас и слегка светящийся мех очень сильно бросался в глаза. Сзади красовались три рыжих пушистых хвоста. Лиса вышла и опустила взор в землю, будто в чем-то провинилась. «Точно! Алиса, это ты! А почему хвостов три?» Родерик ходил вокруг, не отрывая взгляда. «Ты очень красивая! Можно мне тебя погладить?» Родерик впервые за эту неделю перешел в человеческую форму и убрал кастеты. Он потихоньку подошел и погладил лису по спине. Там был самый длинный мех, за исключением хвоста. Хвосты гладить он почему-то побоялся. «Ты очень красивая!» — произнес он, поглаживая спину и голову. Лиса перестала прятать взгляд и перешла в человеческую форму. На девушке было красного цвета длинное платье ниже колен. Ярко-рыжие волосы собраны в тугую длинную косу, но от обычной девушки ее отличали лисьи ушки и один рыжий хвост, кончик которого выглядывал из-под платья. И ушки, и хвост не исчезли при смене трансформы. «Привет!» — еле выдавила она. Родерик ходил вокруг нее, рассматривая торчащий из-под подола платья хвост, отчего она засмущалась и раскраснелась. «Забавно! Я не видел оборотней, которые сохраняют части боевой трансформы», — задумчиво произнес Родерик. «Магии-то какой-нибудь выучилась? А то мне тот старик не внушал доверия, хоть на форуме и отозвались о нем как о толковом учителе для фулл-мода». «Он меня магией огня учил, многому еще учил, но в основном магия огня». «Очень интересно. И как сильно магичишь?» От этих слов у Алисы навернулись слезы. «Прости, Родерик, я очень старалась, но у меня только три хвоста, а не девять», — сквозь слезы начала рассказывать Алиса. «Старик сказал, что это мой предел». «Успокойся и объясни, при чем тут хвосты?» — не понял ее слез он. «Я не могу больше трех типов магии использовать, только магии разума, иллюзии и огня», — успокаиваясь, принялась объяснять Алиса. «А еще я только в боевой трансформе магичить могу, и маны, как в гайде, у меня нету, а какая-то ци. И чтобы увеличить ее количество, мне надо поступки определенные совершать». «Погоди, не так быстро. Что за поступки?» «Ну, в описании моего класса пишется «совершить месть» или «подшутить над кем-то». «Я не знаю, но когда я домашние тапочки мудреца Коха к полу слюной слизни приклеила, мне ци повысили и достижение шутник первого ранга дали». «Ты проверяла, что ли, это описание?» «Нет». «И зачем тогда тапки к полу приклеивала?» «А нечего мне грозить, что на шапку шкуру пустят», — фыркнула Алиса, уже забыв про слезы. Очень интересно. Пойдем, здесь небезопасно. Кто-то что-то жжет недалеко. Чувствуешь дым?» Они вместе отправились глубже в лес, чтобы найти подходящее место. Родерик продолжал расспрашивать Алису. «А какие заклинания ты используешь?» «Воспламенение, огненная аура и истинное пламя». «И с чем это все едят? Из того, что ты назвала, урон что-то наносит?» «Все наносит. Воспламенение — это... как же это называется? Я же читала. Периодический дебаф, вот. Противник вспыхивает, и это пламя наносит ему определенный урон раз в несколько секунд. Развивается и количество урона, и длительность воспламенения. Огненная аура — это баф. Каждый, кто прикоснется к тому, на кого наложили, будет обжигаться огнем. Еще этот баф дает 40% защиту от огня на 2 минуты. Истинное пламя — это способность выдыхать синее пламя. Это пламя игнорирует все защиты от огня и доспехи. Только эпические умелки и вещи учитываются». «Плохо. Лечить, я так понял, ты не умеешь», — посетовал Родерик. «Умею, только я его не ставила. Мне лечить некого было. Есть у меня заклинание воодушевления. Оно волной от меня исходит, лечит на 3% и ускоряет друзей на 2% каждый такт. Такт 4 секунды. Я знаю, что это слабо, но я ее не качала. У меня все заклинания саморазвивающиеся. Чем чаще используешь, тем сильнее заклинание. У меня вон истинное пламя сначала всего по 150 урона наносило и откатывалось 69 секунд, а сейчас оно по 1200 урона наносит и откатывается 57 секунд. А еще оно почти на 7 метров отлично бьет. Дальше, правда, и сила огня теряется, но мне и 7 метров хватает. После этих слов Родерик резко остановился и посмотрел на Алису. «Очень неплохо. У тебя какой уровень? 20-й?» «Очень даже неплохо. Погоди-ка. А дым в лесу? Твоих рук дело?» — строго спросил он. «Ну, Родерик, ну мне же как-то качать пламя надо?» «Надо. А куда мне его выдыхать, если тут кроме деревьев да кабанов нет ничего?» «Меня могут найти из-за таких выходок», — сердито бросил Родерик. Остановившись, он потер виски и сказал. «Вечно от тебя одни проблемы. Как же спокойно и понятно был до того, как встретил тебя». «Не говори так, это очень обидно». Последнюю фразу она произнесла уже в боевой трансформе. Она подошла к Родерику и ткнула влажным носом в руку. Он начал гладить ее по голове и чесать за ухом, не опуская взгляда. «Все было спокойно, понятно, монотонно и обычно. Я занимался тем, что умел, делал лучше всего, и все было стабильно, что ли». Говорил он, никому толком не обращаясь и не отрывая взгляд от проплывающих на горизонте облаков. Он не опускал взгляда и продолжал гладить и почесывать Алису. Она же даром времени не теряла. Ее передние лапки начали изменяться и превратились сначала в пятипалую конечность, а затем в обычную женскую кисть. Это называлось неполная трансформация. Старик Кох знал секрет такой формы и научил ее такому приему. Платой же за такое удовольствие стало наличие частей боевой трансформации в человеческом обличии. Надо отметить, что Алисе выпало еще не самый плохой вариант с хвостом и ушками. И эти кисти начали мягко и незаметно развязывать шнуровку на ботинках Родерика, а затем шнурки связываются с самым крепким узлом, на который способны. «Ты очень многое поменяла в моей жизни в этом... мире. Нет, в этой реальности. Ты знаешь, со мной такого раньше не случалось, но я, по-моему, в тебя...» В этот момент Алиса закончила приготовление и, резко ухватив Родерика за рукав, потянула вперед. Родерик, не ожидая ничего подобного, на рефлексах попытался сделать шаг. Со связанными шнурками у него ожидаемо ничего не вышло, и он упал лицом вперед. Алиса тут же вскочила ему на спину и принялась скакать на нем, как будто на батуте, уже всеми четырьмя лапами. «Ты что удумал, а? Оставить девушку одну? Бросить меня на произвол судьбы?» «Нет, я хотел...» «Фиг ты от меня, куда денешься? Проще ему было!» Успокоилась и слезла со спины Родерика Алиса только тогда, когда его ХП начало проседать. Отдышавшись и ощупывая ребра, он произнес. «Угу, от такой сбежишь, сдохнуть проще».